Анисия Матлина. Стихотворение из сборника «В объективе слова». Читает автор. Невидимка. Невидимкою я, незнакомкою я, по проспектам брожу, в чьи-то сны захожу. Голубеет река, ветер шлет мой привет, небо в чаше цветка, этот город поэт. По ступеням седым я все выше за ним. Эти розы цветут, эти стены поют. Он из радуг надежд, как младенец во сне, погружаясь в рассвет, весь, что звон на заре. И шумят-то поля, и смеется земля. Невидимкою я, незнакомкою я, этот город весь я. На проспекте Гончарова посвящается тому, кто это придумал. Идешь по улице, и зажигается неоном радужным. Еще, еще! У вас все сбудется, что пожелается. И верь в мечту, все будет хорошо. От этих добрых слов вдруг сразу радостно, отчеловечена опять душа. И укрывается, что горько, тягостно, в осенний мрак. Где-то поля дрожат. Над ресторанами горят симбирскими, где вовсе вам ни Невский, ни Бродвей. Так чье-то сердце всем такое близкое на маске льет целебный нам елей. Глазами встречные все улыбаются, им улыбаешься еще, еще. И все, что с ними, вмиг тебя касается. У нас все сбудется, что пожелается. Так верь в мечту, все будет хорошо. Нимфа эхо. Это город молитв, это город проклятий, город встреч и прощаний и вечных объятий. Я песчинка его в вихре нового века, я в скитаниях ветров. Нимфа эхо. Этот город-мудрец сотни истин втолковывал, зноем, вьюгой ужег, мой характер выковывал. Этот город судьбы черновик перелистывал, ничего не забыл, соловьями посвистывал, да на свой добрый лад всю ее перекраивал, дал мне веры, любви, стер печали окраины. И сейчас предо мной в ритме буден усердно. Он лежит и стучит, как раскрытое сердце. Ночной трамвай. За стеклом мелькают лица. Остановка, поворот, рельс железная граница. Сквозь туман трамвай плывет. Все в аквариумных окнах проплывает не спеша. Кляксами огней в потемках ночь раскрашивает шар. Остановки, остановки. И опять вперед сквозь мглу фонари вползают в окна, точно ниточки в иглу. У окна кондуктор дремлет, под колес синхронный стук, в монотонной колыбели застывает все вокруг. Лишь родное отражение улыбается в окне, и в ночном преображении кажется счастливым мне. Мой ночной любимый город, мой полуночный трамвай, новый день забрежет скоро. Будь спокоен, засыпай. Перстень Кэтлин Перси Френч. Баллада. Историй много знаю я, их в сердце я ношу. О гувернантке Перси Френч сейчас вам расскажу. Она из Англии ее с собою привезла. Зарано умершую мать та девушки была. А Кэтлин нравом, как огонь, все ладилось у ней. И самых лучших по стране держала лошадей. И золотых сервизов столь для множества гостей, что для приемов царь просил, сам царь просил у ней. И в роще виновской ее был дорог каждый ствол. Из стран ей саженцы везли, чтоб украшали дол. Всплывала яркая луна, стихал симбирска гам. И с гувернанткою своей гуляла Кэтлин там. Но вот старушка умерла. Чтоб схоронить ее, тут Кэтлин выстроила склеп, как вечное жилье. Проходят годы, спит она под мятежа пожар. Бесценный перстень на руке, прощальный Кэтлин дар. Но склеп разрушили, увы, забрали перстенек. И даже бедненьких костей собрать никто не смог. Но к каждому, кто в склеп войдет, так повествует слух, приходит полночью глухой, усопший гневный дух. Он в белом саване стоит и тянется рукой. С тоскою тихо шелестит: верните перстень мой. Не вами он подарен мне, залог большой любви. Не принесет он счастья вам и будет весь в крови. Всплывает яркая луна, над рощею сиять. Бессонный призрак прошлых лет идет в свой склеп опять. А в полнолуние бродит дух средь винновских красот, и колыбельную свою для Кэтлин он поет. Поезд юности. Я хотела сказать «до свидания», но губы выкрикнули «прощай». Расставание в расстояние, отпускаю тебя, улетай. И машу рукою обветренной в солнцем выжженные небеса. Окрыленная волжскими ветрами, ты застыла в моих глазах. Юность, жизни второе дыхание, быстрый поезд, ход не догнать. Расстояние в расставание, нелегко тебя отпускать. Ввысь уходит мой поезд юности, на железных крыльях летит. Время свежести, безрассудности, в небесах ярким следом горит. Поколение миллениум. В каждом новом рассвете и во всем, что есть на этом свете, в каждом шаге и на подошвах тяжелых ботинок, в которых мы долго шли по серпантину сверкающих обломков старых звезд, сыпавшихся под гильотину колес поезда нового времени, смены поколения. Острые осколки летят нам под ноги. Это все от безнадеги, смешанной с подростковым максимализмом, псевдонарциссизмом и романтизмом, и тягой к бродяжничеству. Мы, несомненно, самые отважные, хоть и стоим у неизведанной дороги, и в ранах от осколков все наши ноги. Но во всем этом есть то, чему я посвящаю стихи, пропитанные юностью и выкуренные в подъезде или в поезде, на перепутье, на переезде. Мы с тобой так и остались между вагонов времени, без социального статуса и имени. Попробуй, назови меня. Но помни, мы созвездие нового тысячелетия, мы поколение миллениум. Я бегу по полю. Я бегу по полю, то есть пустырю, и во все глаза я на простор смотрю. Разбросались руки, мне 12 лет, от лица струится юный добрый свет, и макушки выше дикая трава, крыши зданий скрыла тополей листва. В окраинном квартале с ветром в рукаве я ловлю созвездие в лунной трын траве. Детворой мечтали мы большими быть, не знали, что не стоит время торопить. Гляну я в былое, с жаждой вечно жить, силуэт по полю птицей вновь летит. Как бы мне хотелось снова так бежать и свое земное счастье догонять.